294. Сентябрь 2. И если между тобою и чем-то мешающим, препятствующим, тревожащим или опасным становлюсь я, то силой моих излучений преодолевается все идущее против. Но меня ты сам должен поставить между, и сперва должен быть я, а потом уже все остальное. Так учитель и место в переднем углу символично ярую жизненностью и яропрактическим. Так угол передний или передний план авансцена в сознании отдается учителю света и посвящается ему навсегда. Признаком этого будет постоянство изображения в сердце. Условие просто. Успех обеспечен, если со мной постоянно. Потому наполнение сердца владыкой в тягчайших и труднейших условиях жизни будет залогом победы, ручательством будет успеха во всем. Я говорю «будет». Да, да, да. Вот стоило на момент применить условие это, и отлетели сторонние мысли, и мысли мои полились легко и свободно. Можно считать труднейшие обстоятельства и наиболее благоприятствующими, ибо проявителем служит для выявления потенциала огня. И так со мной успешно к победе пройдем через жизни теснины, и мной победим все идущее против.